Глава 19. Играя роль приманки, будьте естественны и неотразимы. Дайте возможность следователю хорошенько поволноваться за вас. В прокуратуру Леська зашла легко и непринужденно. Здесь она уже чувствовала себя как дома. Ника семенила следом. Из-за нового маньяка ей опять приходилось дежурить вечерами у подруги. И с Игорем они временно перестали видеться. Утешали ее только телефонные звонки и слова: «Я так соскучился, ты даже себе не представляешь». «Я пойду одна, так интимнее», — шепнула Леська, косясь на унылого дежурного. «Если смогу, направлю к тебе Игоря. А лучше позвони ему сама, пусть спустится». «Неловко как-то». «Да ты что? Он же рад будет». Ника взбодрилась, заулыбалась и счастливо закивала. «Сейчас позвоню. Иди. Только ты там особо на своем плане не настаивай. Пусть Кочкин подумает и решит, стоит так поступать или нет». «Не волнуйся», — отмахнулась Леська. «Я его так уговорю, что выбора у него просто не останется». «Не сомневаюсь», — выдохнула Ника, глядя на удаляющуюся подругу. Леська, решив все формальности с дежурным, направилась к кабинету Максима Григорьевича. Утром у нее мелькнула мысль просто позвонить и решить все вопросы по телефону. Но она ее отвергла. Душа требовала личной встречи со следователем. Увидев удивленное и одновременно радостное лицо Кочкина, Леся завиляла бедрами и поплыла к столу. «А я как раз ломаю голову над нашими подозреваемыми», — улыбнулся Максим Григорьевич, откладывая бумажки в сторону. «Вчера ему еле удалось уговорить мать не вмешиваться в его личную жизнь. Капиталина Андреевна требовала телефон и краткую биографию будущей невестки в письменном виде. Кочкин стоял насмерть и даже под пытками в виде «волокордину мне, волокордину» настаивал, что это его личное дело и он сам как-нибудь разберется. Правда, пришлось дать обещание, что в самое ближайшее время он сам начнет действовать и вскоре пригласит невестку на еще одни смотрины. Сейчас Максим Григорьевич старался не думать об этом. «Одного можете уже вычеркнуть», — важно сказала Леся. «Эдик уезжает в Тамбов на длительное время. Карьера пошла в гору, и, похоже, его больше ничто не занимает». «Это точно?» «Ага. Мы вчера с Никой были на съемочной площадке. Он там играл небольшую роль. Ну и я провела настоящее расследование и считаю Эдик вне подозрения». Олеся вкратце рассказала о своей великой актерской игре. Максим Григорьевич живо представил эту картину и немного посочувствовал Эдику, Милене Кольцовой и режиссеру. «Я проверю эту информацию на киностудии. И если Эдик будет безвылазно сидеть в Тамбове, то пока мы о нем забудем», — кивнул он. «Я бы на вашем месте меня похвалила», — требовательно сказала Леська. «Странно, что Кочкин не скачет вокруг нее и не восхваляет ее ум, как только можно». «Вы проделали очень важную работу», — спохватился Максим Григорьевич. «Но только прошу вас, пожалуйста, больше не рискуйте своей жизнью и не предпринимайте ничего, не посоветовавшись со мной». «Хорошо», — сказала по слогам Леська и закинула ногу на ногу так, чтобы Максим Григорьевич смутился и отвел взгляд от ее оголившихся коленок. «Хотел вас спросить». «Да, внимательно слушаю. Если вам нужна информация, я всегда рада помочь. Обращайтесь утром, днем, вечером и ночью». «А где ваши свекры?» «В каком смысле?» «Вы с ними знакомы? Что вы вообще знаете о них?» Леська бы с большим удовольствием поговорила об ужине при свечах, но раз его интересуют свекры, то ничего уж тут не поделаешь. С первым свекром Дмитрием Васильевичем я знакома. Нормальный товарищ. Вовремя, кстати, от своей жены сбежал. Так они развелись? Перебил Кочкин, конспектируя каждое Лесино слово в блокноте. Да, приблизительно через год после того, как я вышла замуж за Николая. А почему так получилось? Так кто же с Татьяной Аркадьевной уживется? Воскликнула Олеся. Он и так с ней довольно долго протянул. Ругались они часто. Она его пилила, как только можно. Жик-вжик, жик-вжик, да-сюда, туда-сюда. Еще ревновала. Он на полчаса домой с работы позже придет, так она 2 дня потом с ним не разговаривает и демонстративно его вещи в чемодан укладывает. Целый год я эту картину наблюдала, и вот в один прекрасный для него вечер он не стал ничего доказывать, не стал ругаться, а просто подхватил заботливо собранный чемоданчик и ушел. Я его после этого только 2 раза видела. Он за остальными вещами приходил и насчет развода поговорить. Татьяна Аркадьевна орала, как резаная, что он молодость ее загубил и что она не даст ему видеться с сыном, а я чуть со смеху не умерла. Николаю уже за 20 было. А где сейчас Дмитрий Васильевич проживает? Не знаю. Где-то в Кузьминках. У него там комната в коммуналке была. От дяди по наследству досталось. А что по поводу второго свекра? Леська тяжело вздохнула. Так как по этому вопросу она практически ничего не знала, и выполнить важную миссию отличного информатора не могла. Никогда его не видела и даже не знаю, как его зовут. Вениамин говорил, что его папа летчик-испытатель, погиб смертью храбрых где-то под Харьковом. Обкатывал новый засекреченный самолет. Двигатель отказал, крыло отвалилось, и случилась трагедия. Леська развела руками. Уж не знаю, правда это или нет. Вообще-то у Инессы Павловны с фантазией туго. На мой взгляд, она могла бы придумать что-нибудь пооригинальнее. Например, что Венин папа был дрессировщиком, и его сожрал тигр. Или что он попал под асфальтный каток и превратился в блинчик с мясом. «Спасибо», – торопливо сказал Максим Григорьевич, боясь, что если не остановит поток примеров, Леся быстренько дойдет до расчленения трупов на кухне. Инесса Павловна делала котлеты и не заметила, как порезала на кусочки собственного мужа. «Не за что», – гордо ответила Леся, чувствуя себя активным участником расследования. Максим Григорьевич отложил блокнот и посмотрел на Олесю. «Сейчас или никогда?» – крутилось в его голове. «Как же это трудно сделать первый шаг!» Он заерзал на стуле, схватил карандаш и тут же сломал его пополам. «А что вы делаете сегодня вечером, Олеся Владимировна?» – выпалил он и замер. Уши его покраснели, а в животе заурчало. «Сегодня вечером мы с вами будем ловить преступника на живца!» Тут же ответила Леся, совершенно не понимая, куда клонит следователь. Она настолько погрузилась в мысли о том, что необходимо произвести впечатление на Кочкина путем демонстрации своего ума, что ни о чем другом думать уже не могла. «Какого живца?» – не понял Максим Григорьевич, не зная, радоваться или огорчаться. С одной стороны, над ним никто не посмеялся, но с другой, похоже, свидание не состоится. «Значит так!» Леська встала и облокотилась на спинку стула. «Тот единственный раз, когда я пришла домой поздно, на меня было совершено нападение. Возможно, если я опять выйду одна на улицу вечером, на меня опять нападут. Вот я и предлагаю устроить засаду. Вы с Игорем спрячетесь неподалеку от того места, где я буду прогуливаться, и мы быстренько поймаем преступника. Как вам идея?» «Это риск. А рисковать вами я не намерен». Кочкин тоже встал, кресло с шумом отъехало назад. Какой же это риск, если вы будете рядом? В меня же не из пистолета будут стрелять с дальнего расстояния, а всего лишь захотят придушить веревкой или еще чем-нибудь. Мы с вами будем готовы отразить натиск противника? Олеся Владимировна, преступник может передумать, купить пистолет и все. Не передумает. Он для этого и позвонил во второй раз. Он твердо решил спрятаться за спину маньяка-телефониста, и другой способ убийства позволить себе не может. И потом, если я буду постоянно сидеть в четырех стенах, мой враг поймет, что я догадываюсь об опасности и придумает что-нибудь другое. «Мне это не нравится», — замотал головой Максим Григорьевич. «Разве вы не устраиваете такие сценки при расследованиях? Так почему же мне отказываете? Считаете, я ни на что не способна и не могу ничего хорошего сделать?» Леська почувствовала, что начинает сердиться. «Если вы откажетесь, то я это все устрою сама, без вашего участия. А в засаде заляжет Ника». «Я подумаю», — вздохнул Максим Григорьевич, понимая, что его возлюбленная способна на все. Официантка в накрахмаленном чипце поставила на стол две креманки с мороженым и фруктами, два свежевыжатых апельсиновых сока и, развернувшись на острых каблучках, поспешила к другому столику принимать заказ. Леська разломила маленькой ложечкой белоснежный шарик, сглотнула набежавшую слюну и спросила. «Ну, как там, Игорь? Не успела я с тобой толком поговорить после Кочкина». «Хорошо», — улыбнулась Ника. «Завтра днем он вырвется на обед с работы, и мы чуть-чуть погуляем». «Целовались, пока меня не было?» «Ты что? Мы же были в прокуратуре». «Подумаешь», — фыркнула Леська, — «меня бы это не смутило». «Тогда поцелуй в следующий раз Кочкина. Хотя нет, не надо. Когда ты рядом с ним, я все время боюсь за его сердце. Сколько еще времени осталось?» Леська посмотрела на часы и ответила. «Около часа. Потом поедем». Уговорить Максима Григорьевича все же удалось. И на этот вечер была назначена операция под говорящим названием «Ловля на живца». Леське предназначалась роль того самого дождевого червяка, которого насаживают на крючок. На улице уже стемнело, и оставалось совсем немного времени до начала осуществления отрепетированного и 120 раз обговоренного плана. Страха у Леськи не было никакого. Наоборот, она испытывала легкие приступы бодрящего удовольствия. Охранять и, возможно, спасать ее будет Кочкин. А чего еще можно желать? «Ты только будь осторожна», — попросила Ника. «Мало ли что. А все-таки интересно, кто это и зачем хочет тебя убить. Мне это тоже непонятно. Я человек замечательный во всех отношениях. Да на меня молиться надо, а не убивать. Не кричи так, а то официанты уже оглядываются. Пусть знают, какой удивительный человек посетил их ресторан», — хихикнула в ответ Леська. «Меня Кочкин про свекров спрашивал. Я вот думаю, к чему бы это? Так он же преступника ищет. Старается проверить всех, кого только можно. Если сегодня на меня никто подходящий не нападет, то завтра смотаемся к моему первому свекру». «Зачем?» «Поболтаем с ним. Может, он что-нибудь интересное поведает. А я потом расскажу об этом Максиму Григорьевичу, и он умрет от счастья». «Если он и умрет от чего-нибудь, так это от твоего нездорового энтузиазма», зашипела Ника. «Он следователь, и именно он должен ловить преступников, а не ты». «Ты ничего не понимаешь», — тоже зашипела в ответ Леська. Она наклонилась над столиком так низко, что чуть не въехала носом во фрукты, торчащие из креманки. «Я должна произвести на него впечатление. Подумаешь, прогуляемся к свекру. Ничего подозрительного и опасного здесь нет». «Да. А сколько лет назад ты с ним виделась? Думаешь, он не удивится?» Пусть удивляется, навру что-нибудь. Если ты не поедешь со мной, то я поеду одна. Я так и знала, что ты это скажешь, разозлилась Ника. Это у тебя коронный приемчик. Я бы для тебя все, что угодно сделала. А ты? Может быть, через час ты станешь свидетелем моей смерти. Слышишь, как хрустят мои шейные позвонки, сдавливаемые удавкой? Может быть, договорить Ника ей не дала, замахала руками и почти завыла. Хорошо, хорошо, я поеду. Я знала, что ты настоящая подруга, довольно улыбнулась Леська. Через час девушки расплатились и направились к выходу. Обнявшись на прощание, немного всплакнув, они разошлись в разные стороны. Ника поспешила поймать такси или частника, желающего подработать. А Леська, чувствуя себя героем дня, села в старенький форт и поехала к дому. Теперь она не просто Олеся Лисичкина. Она отличный блестящий червяк, который готов показать всем преступникам планеты, на что он способен. В прошлый раз она подъехала к дому и только потом, не найдя, где припарковаться, отправилась на поиски удобного места. Сейчас нужно было все повторить. Если преступник дежурит у подъезда, то необходимо заявить о своем присутствии. «Ура!» – тихо сказала Леська, видя, что и на этот раз все места около подъезда заняты. Теперь ее поведение будет естественным. Вырулив из родного двора, она направила машину к дому, прячущему за собой не только свалку и строительный мусор, но и Кочкина, Игоря и еще двух оперативников. На присутствие дополнительной силы настаивал Максим Григорьевич, который все время повторял, что он не переживет, если с Олесей что-нибудь случится. Слушать эти слова было очень приятно, и сейчас ей очень хотелось, чтобы с ней что-нибудь случилось. Что-нибудь такое, от чего у следователя сердце забьется в два раза быстрее. Леся припарковалась, отметила, что фонари по-прежнему горят не все, а те, что горят, источают очень тусклый свет, и вылезла из машины. Еле сдерживая улыбку, она медленно пошла в сторону своего дома. Несколько раз поправила юбку и задник туфли, чтобы дать возможность убийце получше подготовиться, и стала осторожно изучать все, на что можно было скосить глаза. Деревья вокруг показались ей злобными великанами, а кусты – хитрыми карликами. Двери черных ходов наводили ужас своей обшарпанностью. Резкий запах помойки рождал нездоровые фантазии. Леська представила, что неподалеку располагаются трупы, и именно они источают такой отвратительный запах. Ей захотелось завизжать и позвать на помощь Кочкина. И, может быть, она так бы и сделала через секунду. Но тут за ее спиной послышались шаги. «Красотуля!» – заскрипел хриплый голос. «Иди сюда, обогрею!» Леська развернулась и с ужасом посмотрела на усатого мужика в длинной рваной куртке. Его слипшиеся волосы развивались на ветру, как пододеяльники на балконе. Его пухлые губы все время издавали чавкающий звук, похожий на бесконечные шлепки майонеза на пол. Шея, обвязанная длинным полосатым шарфом, не скрывала острого кадыка, гуляющего вверх и вниз. «Красотуля моя!» – прохрипел еще раз мужик, покачиваясь. По всей видимости, в его венах сейчас плескалось несколько литров алкоголя. «Пойдем в укромный уголок!» Леська мгновенно разозлилась на незнакомца. Но не за его беспардонное предложение, а за то, что он сорвал ей ответственное мероприятие. Было абсолютно понятно, что вовсе не этот человек желает ее смерти. План рухнул. «Красоту!» Договорить мужчина с полосатым шарфом не успел. Леська в гневе опасна, как никто другой. «Значит так, да?» вскричала она, сжимая кулаки и подпрыгивая. «Ты какого черта нарисовался на моем пути? Козел вонючий!» Она врезала ногой в колено незнакомца, схватила его за куртку и, ничуть не смущаясь тем, что ниже его на две головы, стала трясти его и выкрикивать. Вот тебе, крокодил потлатый! Будешь знать, как приставать к честным женщинам!» Через пару секунд Кочкин, Игорь и два оперативника изо всех сил спасали долговязого мужчину. Он уже лежал на земле и, удивленно хлопая ресницами, вяло отбивался от разъяренной Олеси, которая с каждым ударом демонстрировала все новые и новые приемы рукопашного боя. «Это не он!» — огорченно сказала Леська, когда наконец-то успокоилась. «Но все равно весело было. Давайте завтра еще разок повторим наш план». «Нет!» — воскликнул Кочкин. За последние несколько часов он перенервничал так, что и сам бы сейчас не отказался от 2-3 таблеток валидола. «Хватит! Вечера мы теперь будем проводить по-другому!»